стояла дивная ночь. Коровы паслись в полях, и пес фермера Джайлса на свой страх и риск решил прогуляться. Лунный свет и кролики не могли оставить его равнодушным. Разумеется, он понятия не имел, что великан тоже решил прогуляться. Это послужило бы ему прекрасным предлогом для самовольной отлучки, но еще лучшим предлогом для того, чтобы отлежаться на кухне. Около двух часов великан вступил во владение фермера Джайлса, поломал изгороди, вытоптал посевы, перемял сено. За несколько минут он учинил такой погром, какого королевская лисья охота не учинила бы и за 5 дней. Гром услышал страшный топот, приближавшийся со стороны реки, и побежал на западный склон холма, на котором стояла ферма, посмотреть, что там происходит. Гром увидел великана как раз в ту минуту, когда тот перешагнул через реку и наступил на Галатею, любимую корову фермера, расплющив ее с такой же легкостью, с какой фермер расплющил бы таракана. Для Грома этого было более чем достаточно. Он взвизгнул от ужаса и припустил домой. Совсем позабыв, что отлучался без спросу, он принялся лаять и завывать под окном хозяйской спальни. Ответа долго не было. Фермер Джайлс пробуждался с трудом. «Ахть, ахть, ахть!» — заливался Гром. Окно внезапно распахнулось, из него вылетела бутылка, запущенная меткой рукой. «Ой!» — сказал пес, уворачиваясь с привычной ловкостью. «Ахть, ахть, ахть!» Фермер высунул голову. «Животина проклятая, ты что вытворяешь?» «Ничего!» — ответил пес. «Я тебе покажу ничего! Я с тебя утром шкуру спущу!» — сказал фермер, закрывая окно. «Ахти, ахти, ахти!» — заливался пес. Джайлс опять появился в окне. «Я тебя пришибу, если ты еще хоть раз пикнешь», — сказал он. «Что на тебя нашло, дуря твоя башка?» «Ничего», — ответил пес. «Это на вас что-то нашло». «Ты о чем?» — спросил Джайлс оторопело, позабыв о своей ярости. Никогда еще Гром так дерзко с ним не разговаривал. «В ваших полях великан! Громадный великан! Он идет сюда!» — сказал пес. «Ахти! Ахти! Он давит ваших овец! Он наступил на бедную Галатею, и от нее только мокрое место осталось! Ахти! Ахти! Он крушит изгороди и топчет посевы! Действуйте храбро и решительно, хозяин, иначе вы скоро всего лишитесь! Ахти!» И Гром начал выть. «Заткнись!» — рявкнул фермер и захлопнул окно. «Господи помилуй!» — подумал он, и хотя ночь была теплой, задрожал и застучал зубами. «Полезай в постели, не валяй дурака!» — сказала его жена. «А псину завтра же утопи! Была нужда верить собачьим бредням. Эти ворюги и лентяи на выдумке гораздо!» «Может быть так, Агата!» — возразил он. «А может быть и не так! Но что-то в моих полях творится. Или гром не гром, а заячья душонка. Пес явно напуган. И зачем ему среди ночи поднимать переполох, если он мог тихо проскользнуть в заднюю дверь и спокойно дожидаться утреннего молока?» «Брось пустые препирательства», — сказала она. «Если ты веришь псу, воспользуйся его советом. Действуй храбро и решительно». «Советовать всегда легко», — отвечал Джайлс. Честно говоря, он почти не сомневался, что в рассказе Грома есть доля истины. Глубокой ночью великаны кажутся не такими уж неправдоподобными. Но собственность есть собственность. Тех, кто вторгался в его владение, фермер Джайлс умел встретить так, что впредь было неповадно. Поэтому он натянул штаны, пошел на кухню и снял со стены свой мушкетон. Многие могут поинтересоваться, что же такое мушкетон. Говорят, именно этот вопрос был задан 4 мудрым клеркам из Оксенфорда. Имеются в виду издатели всемирно известного большого оксфордского словаря. Оксенфорд — древнее название Оксфорда. Так вот, говорят, именно этот вопрос был задан 4 мудрым клеркам из Оксенфорда, и по зрелом размышлении они ответили следующее. «Мушкетон — Это короткоствольное ружье с широким выходным отверстием, стреляющее дробью и способное наносить беспорядочные повреждения в ограниченных пределах. В цивилизованных странах вытеснен другими видами огнестрельного оружия. Но мушкетон фермера Джайлса скорее походил на дудку с широким раструбом, и стрелял он не дробью, а всякой подвернувшейся под руку всячиной. К тому же он не наносил никаких повреждений, потому что фермер Джайлс редко его заряжал и вообще никогда не разряжал. Обычно одно его появление производило желаемое действие. Да и страна, где жил фермер, еще недостаточно цивилизовалась, поскольку мушкетон пока ничем не был вытеснен. Более того, там это был единственный и вдобавок редко употреблявшийся вид ружья. Люди предпочитали луки и стрелы, а порох использовали в основном для фейерверков.